Думаю, что нет. Почему? Они не считают Аристофана и Мирабо современниками. Хороший ответ. Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли? Если настаиваете. Очень хорошо, спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе, все, с начала и до конца. Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер. Мюллер сломался от смеха. Он смеялся искренне, утирал глаза, качал головою. Потом лицо его застыло. Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный. И мы запишем ваши показания на аппаратуру. Причем говорить вы станете на том языке, на каком болтали во сне у Дагмар. Я дал послушать ваш голос казачьему атаману Краснову. Он не только наш консультант, но и плодовитый литератор. Настрочил 100 романов про большевиков и евреев. Так вот он сказал, что по рождению вы петербуржец. Что вам даст мое признание, группенфюрер? Я думаю о будущем, Штирлиц. К тому же человек нашей профессии не умеет жить соло. Мы не можем без дирижера. Смысл нашей жизни — работа с оркестром. Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до? Ни медля, ни минуты. Штирлиц покачал головой. Мне очень горько умирать, но я не могу переступить через себя. Не сердитесь. Пишите телеграмму. Штирлиц взял карандаш, написал текст. Центр. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Мюллер внимательно прочитал телеграмму, поинтересовался. Фокусов нет? А какие могут быть фокусы? Штирлиц вздохнул. Все просто, как мычание. Уж если делать спектакль так зрелищно. Как никто другой, Борман понимал, что все сейчас решают не дни, но часы, быть может, даже минуты. Он понимал, что отъезд Гитлера в Альпийский редут нанесет удар по тому плану, который он выносил, утвердил для себя и проработал во всех деталях. Он поэтому продолжал делать все, чтобы Гитлер остался в Берлине, с тревогой наблюдая за тем, как фюрер ищуще выспрашивал визитеров про то, стоит ли ему продолжать борьбу из Ставки, или, быть может, целесообразнее улететь в Берхтесгаден. Как никто другой, зная характер Гитлера, Рейхслейтер понимал, что мания подозрительности, овладевавшая фюрером с каждым днем все более и более, диктует ему решения странные, идущие, как правило, от противного. Борман знал, что когда ему надо провести какую-то кандидатуру, то быстро и надежно это можно сделать в том случае, если уговорить Лея Шпейера, к ним фюрер был неравнодушен, дать негативную характеристику тому, на кого ставил он сам, Борман. Тогда по прошествии 2-3 дней можно было входить с предложениями, Гитлер обычно утверждал назначение того человека, который был угоден Рейхслейтеру. Причем шло это от того, что Лей страдал запоями, и Гитлер поэтому относился к нему с жалостливым, но в то же время брезгливым интересом. Поскольку Лей был из рабочих и руководил трудовым фронтом, фюрер считал необходимым держать его подле себя. Он считал также, что человек, страдающий недугом, который карался по законам партийной этики, будет ему особенно предан. Также он относился к Шпейеру. последние месяцы его любимец, самый знаменитый архитектор Рейха, ставший министром военной экономики,